Он в него вслушивался с большим вниманием, чем выдавал взгляд поверх голов. Читая, Бродский сочувствовал аудитории, но не помогал ей. Скорее, наоборот. Нащупав взаимопонимание. «Вам нравится энергичное, с коротким размером». Немедленно переходил к длинному и сложному, вроде мухи или моллюска. В этом не было садизма. Он испытывал нетерпение слушателей, а себя. Ухитрившись выбрать нечто привлекающее других, писал он, ты выдаешь тем самым вульгарность выбора. Сопротивление среды, тем больше, что ее составляли восторженные поклонники, подтверждало нехоженность его путей. Однажды Бродский сказал, что значительную часть жизни учишься не сгибаться. Оставшееся время, надо понимать, уходит на то, чтобы воспользоваться этой наукой. Даже на многолюдных снимках Бродского всегда легко выделить. В самой густой толпе между ним и остальными сохраняется дистанция. Отчуждение облекало его прозрачным скафандром. Несмачиваемый людским потоком, Бродский проходил сквозь зал, как покрытая маслом игла в воде. В этом зрелище было что-то из учебника физики, как у разнополюсных магнитов. Сила отталкивания увеличивалась от сближения тел. В частную беседу, особенно если она требовала долгого монолога, Бродский привносил такое напряжение, что его собеседника бросало в пот. Дефицит инерции, отсутствие само собой разумеющегося, мешал собеседнику поддакивать. Тем паче спорить даже тогда, когда Бродский говорил что-нибудь диковинное. В начале перестройки он, например, предлагал переориентировать КГБ на охрану личности от государства. Свойственная поэзии Бродского бескомпромиссность в разговоре отзывалась непредсказуемым разворотом мысли. Но иногда в беседе, как цукаты в кексе, появлялись неоспоримые в прямодушной наглядности образы. Объясняя антропоморфностью свою любовь к старой авиации, он разводил руками, становясь похожим на самолеты из хроники. Но обычно Бродский обгонял собеседника на целый круг, и тогда он включал улыбку, сопровождаемую теми вопросительными «да», которыми пересыпаны все его интервью. Он просил не согласиться, а понять. Улыбка, в которой участвовали скорее глаза, чем губы, походила на ждущую точку в разговоре, полувынужденную паузу, дающую его догнать. Не унижая собеседника, улыбка деликатно замедляла разговор. Так тормозят на желтый свет. Описывая близких людей, Бродский редко пересказывал беседы с ними. Возможно, он и не придавал им значения. Важнее обмена репликами было само присутствие, временное соседство в той или иной точке пространства. Чаще, чем с людьми, Бродский ведет диалог с вещами. Молчание неодушевленного мира Бродский понимал как метафизический вызов. Вслушиваясь в немоту вещей и природы, он искал с ними общий язык. Литература для Бродского — не общение, а одинокое познание, рано или поздно приводящее автора в изгнание. «Постепенно писатель, — говорил Бродский, — приходит к выводу, что он обречен жить в безнадежной изоляции. Его можно сравнить с человеком, запущенным в космос. Капсула. Это язык писателя. Именно с ним, а не с читателем, автор ведет диалог, пока ракета удаляется от Земли». Концерт.